Так мы и шли, длиннющей качающейся цепочкой, вверх и вниз по ступенькам, во дворы и из дворов, мимо незнакомых хижин, словом, всюду, где только можно было пройти. Оркестр, войдя в раж, не отставал, мы танцевали, а музыканты бежали за нами, обливаясь потом, но ни разу не сбились с ритма и не сфальшивили. Наконец, скорее волею случая, чем сознательно, я привел своих учеников обратно в дом танцев. И тут мы все, задыхаясь и смеясь, кучей повалились на пол. Фон еще по пути падал раза три, а теперь его довели до трона и усадили. Он сиял и с трудом переводил дух. — Ах, отличный какой танец! — воскликнул он. — Отлично, отлично! — Тебе нравится? — пыхтя еле выговорил я. — Очень много нравится! — решительно провозгласил Фон. — У тебя есть большой сила. Я никогда не видеть такой европейский танец. Ну, я ничуть не удивился. Вряд ли кто из европейцев в Западной Африке тратит свой досуг на то, чтобы обучить местных князьков и их приближенных конги. Уж, конечно, если бы кто-нибудь из них увидел меня за этим занятием, мне заявили бы, что я за полчаса нанес престижу белого человека больший урон, чем кто-либо за всю историю Западной Африки. Зато моя конга, видно, сильно укрепила мой престиж в глазах Фона и его двора. «Раз, два, три, брык!» — мечтательно бормотал Фон. «Отличный песня!» «Да, это совсем особенная песня», — сказал я. «Да, правда?» — сказал Фон, кивая головой. «Да, отличный». Он в задумчивости посидел еще немного на своем троне. К тому времени оркестр снова заиграл, и на середину зала вышли танцоры. Я уже чуть-чуть отдышался и стал даже гордиться собой, как вдруг Фон оживился и отдал какой-то приказ. От толпы танцующих отделилась девочка лет 15 и подошла к помосту, где мы сидели. На ней была только крошечная набедренная повязка, так что ее прелести не оставляли никаких сомнений. Пухлое, умощенное тело лоснилось, она бочком придвинулась к нам и застенчиво улыбнулась. Фон наклонился и схватил ее за руку. Одним ловким рывком он усадил ее ко мне на колени, и тут она и осталась сидеть, вздрагивая от смеха. — Это для тебя, этот женщина, — сказал Фон и величественно повел огромной рукой. — Он хороший. Это мой дочь. Давай женись на ней. Сказать, что я был потрясен, значит, ничего не сказать. Я просто оцепенел от ужаса. Мой хозяин уже пришел в то блаженное состояние, за которым обычно наступает крайняя воинственность. И я понимал, что отказываться надо как можно осторожнее и тактичнее, иначе я испорчу все, чего достиг за этот вечер. Я беспомощно оглядел зал и впервые за все время заметил, что очень многие в толпе вооружены копьями. Оркестр уже перестал играть, и все выжидательно смотрели на меня. Фон тоже уставился на меня осоловевшими глазами. Я понятия не имел, вправду ли он предлагает мне эту девицу в жены, или для пристойности обозначает этим словом нечто совсем другое.